Ну такое, даже среди обычных венаторов можно найти статы заметно лучше. Тогда не вариант, идем дальше. Центуриона ветеранской когорты и одного из деканов оттуда же. Первый выбран как командир, второй за хорошие статы и наличие двух ролей одновременно. 10. Армия, конечно, не очень желательно использовать ее в бою, особенно публично, но судя по предсказанию деда, все может дойти до полного шваха. Там на конспирацию нужно будет забить болт. 11. Центуриона когорты Цистинской Ауксилии и еще одного бойца оттуда. 13. И шлифанем это двумя венаторами с самыми высокими статами сверху. Полный набор. Чтобы еще полезного сделать до темноты, когда начнем основные маневры, неплохо было бы подготовить порт в плане наличия припасов. Фальвус мне обеспечил 1500 рабочих рук. Получится все сделать, не привлекая местных. Зная о ловушке, следует быть осторожными с городскими припасами. Хотя, если они собираются перезахватить город, то травить запасы это уже так себе идея. Заодно надо бы начать замуровывать все лишние и непонятные проходы в катакомбах цитадели. Я не собираюсь тут оставаться, но если получится создать немного проблем, спрятанным здесь шагдинцам, то почему бы их не создать? Замуровывать проходы – действие вполне логичное. Если враг наблюдает за мной, то это покажет мое намерение оставаться на месте. А тем временем ночью я свалю в порт. В цитадели нужно сейчас сосредоточиться на удержании дворца и моста в город. Сил распылять нельзя. Далее, необходимо обнаружить все тоннели под стеной порта и взять их под контроль. Ради этого пусть хоть каждый подвал каждого дома перетрясут. Ну и с Джангали надо поговорить. Он должен иметь хотя бы примерное представление о своих конкурентах. Вроде бы все, может, используя трофейное снаряжение, вооружить часть рабочих, отсортировать по статам, кто из них хоть сколько-то боеспособен. Особых надежд, конечно, не питаю. Учитывая масштаб восстания, всех максимально боеспособных и мотивированных и так расхватали по легионам. Я вышел из стратегии и выдохнул, глядя на мозаики, занимавшие потолок комнаты. Солнце, сияющее над воином в шлеме с бычьими рогами. Какой же напряжный день. Со времен северного похода не ощущал такого мандража. Даже во время отравления ситуация была. Войска обнаружили врага. Первая мысль, спокойно. Это может быть просто небольшая стычка в трущобах. Группа бандитов атаковала патруль или рабочих. Я вышел в стратегию. И первый же взгляд на проклятый город развеял все сомнения. Началось. С небес на храм солнечного огня струился поток золотистого света. Лучи сходились там в поток. Храм будто вытягивал свет из остальных частей города. На куполообразных крышах, окрашенных в небесно-синий, начали проступать сияющие символы. «Всем приготовиться к бою», — объявил я, пока Касс помогала мне надеть доспехи. Бой во многих местах уже закипел. Кое-где он больше напоминал резню. Катакомбы цитадели заполнили звон металла, грохот и крики умирающих. Рухнули или сдвинулись ложные стены, выпуская в коридоры сотни отлично бронированных воинов. Ничего не успели ни завалить, ни заблокировать посланные туда рабочие. Теперь их сметала волна железа и бронзы, не какие-то зелоты-ополченцы с одной кольчугой на десятерых. Фидейны Шадда, элитная строевая пехота, избранные Сида, элитная строевая пехота, хорошо подготовленные и отлично вооруженные бойцы, в отряды которых были включены подавители. Что же по остальному городу? Уличные бои за Сейтнером начались. Удара с моря, кажется, не будет. Войска шагдинцев вышли со стороны джунглей, а также покинули свои городские убежища в трущобах. К регулярным формированиям присоединялись отряды банды нищих, взятые под контролем вражескими стратегами. Сверкающие лучи от храма солнечного огня ударили в стены городского дворца и малого храма. Каменная кладка раскалывалась, как скорлупа, выпуская наружу гротескных существ фантастического вида. Шестирукие трехметровые воины, исполинские быки с четырьмя железными рогами, нечто с клешнями и хвостом скорпиона, но львиной головой. Древние стражи Шадда проснулись. В Тишадайском квартале происходила заварушка. Там где-то 400 разномастных, но хорошо организованных наемников разоружали охрану обычных купцов и забирали их снаряжение. Вместе с ними было несколько заклинателей стихии в восточных, но не шагдинских одеждах. Они выпустили и взяли под контроль 5 разнообразных крупных монстров, среди которых выделялся обезьяноподобный великан 1,3 метра ростом. С севера к городу приближалась пешая группировка шагдинцев и наемников, при которых находились 2 стратега. Особенно неприятно было наличие 12 полноценных гомункулов, наподобие тех, что я использовал на севере. Через час все это будет под стеной Сейтнирама. Мои же войска были пока еще раскинуты по городу. Переводить их в гавань я планировал вечером. Даже не считая бандитов и зелотов, примерно 3000 пехоты только в городе, а еще 4000 при 12 гомункулах идет на внешний удар и более 1000 в цитадели рыщут в катакомбах, но скоро вырвутся наружу. Может, там их и больше. Время вокруг неожиданно замедлилось. Все движения воинов стали не быстрее, чем в самом дешевом слоумо. Стратег принц Тайкона приглашает вас присоединиться к военному совету. Принять приглашение, расход времени на протяжении совета будет замедлен для вас в 11 раз. Это, кажется, какая-то особая механика, которую я пока не брал и не использовал. Что ж, способности стратегов едва ли позволяют убивать друг друга на расстоянии. Думаю, это какая-то форма переговоров. Если время замедлилось, почему бы и не потрындеть, хотя едва ли я услышу что-нибудь приятное. Принять. Мой взор заслонила белая вспышка. Через мгновение я оказался в неком круглом светлом зале. Ощущения были как во сне. Под ногами сквозь полупрозрачный пол я видел очертания Сейтнирама и окрестностей. Военный совет. Способность, которая позволяет стратегам виртуально встретиться в режиме замедленного времени. Интересно, на каком уровне она доступна? Доброго дня благородному и славному мужу войны. Прошелестел голос спокойный и даже меланхоличный. В паре метров от меня возникла фигура высокого человека азиатской наружности. Однако кожа его была, пожалуй, белее моей. Не тишадаец, не сулимец. Откуда-то из совсем далеких земель. Принц Тайкона был на удивление тепло одет. Может, образ не из текущего времени, а типа настраиваемая аватарка. Едва ли он сейчас расхаживает в полностью закрытом бело-синем костюме, накинув на плечи шкуру снежного барса. Оскал хищника навсегда застыл, а глаза заменили на крупные шлифованные сапфиры. Снежных барсов еще, кажись, ирбисами называют. Не самый добрый из моих дней. Как вы догадались, что я догадался? Тайкона слегка улыбнулся, махнув темно-синим веером с узором фас луны. Его вторая рука лежала на эфесе прямого длинного меча в драгоценных ножнах. По нескольким косвенным намекам и тем вопросами, что вы задавали Джангали, он все же вами подослан. Ваш соратник Фальвус Нементил проявил недюжинную гибкость ума и особую проницательность, готовя свой поход. Было очень непросто создать видимость уязвимости города. Однако господин Нементил слишком полагался на свои торговые и зарубежные связи. Иногда даже для людей золото симпатии оказывается важнее выгоды. И нам, людям стали, можно этим воспользоваться. Тайкона говорил вежливо и даже мягко. Глаза у него были странные. Такие же синие и холодные, как сапфиры в шкурке снежного барса. Сейчас к нам присоединится господин Ехсад Баркарит. А вот и он. Слева от меня возник образ закованного в тяжелую парадную броню ситха. Шлем он снял или система его скрыла. Бронзовая кожа покрылась испариной от дневного похода. Черная кудрявая борода уложена, как у статуй древних царей. На мускульной кирасе был выбит символ Сида, голова быка на фоне солнца. Вот мы все здесь. Подвел итог Тайкона. Вы, господин Михаир, уже видели ситуацию в городе и вокруг. Думаю, что ваши гонцы мчатся к флоту господина Нементила, но часть будет перехвачена, а другим нужно проделать уже немалый путь. Флот отдаляется с каждым часом. До самого Арада нет кораблей, которые бы задержали его продвижение надолго. Вы смелый и решительный человек, но ситуация совсем не в вашу пользу. Так зачем втягиваться в заранее проигранную партию? Не могу обещать жизнь и свободу всем вашим людям, но готов поклясться, что вы лично и те, на кого вы укажете, как на своих друзей, наложниц и гвардию, покинете Сейтниром целыми, невредимыми и без урона вашей чести. Я говорю от сердца. Вы можете указать, что принц Тайкона лишь наемник, но со мной воля и письмо моего уважаемого друга, ныне принявшего титул царя царей. Никто не станет чинить мне препятствия. Что скажите, господин Михаир? Прежде чем он скажет, пробасил Ехсад, скажу я. Вы, Тайкона Барсиллак, чужак, но не враг нам. Вы были в разные годы противником и соратником Ксириона, да освещает солнце его путь. Вы снискали его уважение, но чужак остается чужаком. А теперь слушай ты меня, имперский пес. Все что он, Ехсад указал на Тайкона, говорит, правда, но это его правда. А вот тебе моя. Всех, кто попадает в руки воинов Ситха и Шадда, мы убьем. Ваши трупы мы скормим крысам и воронам. Твоих шлюх, если они попадутся мне, я велю утопить. Ваших жрецов – сжечь. Ваших слуг – обратить в рабство. Господин Ехсад, вздохнул Тайкона, вы не помогаете. Не советую вам сражаться в гневе, храбрейший. Злобу всегда однажды сменяет радость, но разрушенное царство не восстанет из пепла, а мертвые не оживут. При всем уважении, принц, вы много больше меня знаете о войне, но ничего не знаете о нашем гневе. Моя злоба не погаснет, как вечно будет сиять слава Шадда. Говорил Ехсад так, будто слова приходилось выплевывать. Уже не знаю, чем его там имперцы обидели, но от гнева Сикха чуть ли не распирало. Забавный у них дуэт, конечно. Хороший и плохой копы, только масштаб иной. Не знаю, передаст ли система эту рифму, но шанс есть. Так что я произнес чуть нараспев. Многие ждали меня в лесу возле выкопанной ямы. Знали бы, как им сейчас к лицу костюм деревянный. Завершить военный совет. И прежде, чем кто-то из моих противников что-то сказал, я вернулся к ситуации в городе. Пора воевать. Глава 22. Мост слишком далеко. Как полумесяц обращается полной луной, так и жопа, в которую мы попали рекордными темпами, становилась полной. Особенно мне не нравился расклад в цитадели, где я сам ныне пребывал. Со мной во дворце благих было, не считая слуг, один когорта тяжелой цистинской ауксилии, один особая центурия превентеров, один центурия комитат, вне строя, гибрид циклоп 1, мастер венатор 1, венаторы 4, наемные подавители 1, гладиатрикс 3, магистр 1, заклинатель духов 1, гибрид дриада 1. Плюс у нас было 12 скорпионов и 20 стационарных арбалетов, как своих, так и трофеев. Такая концентрация сил в мощном укреплении позволяла не беспокоиться, что нас сковырнут первым же натиском. Однако проблема была в другом. Еще в цитадели у меня было два узла обороны. Один центурия комитата и три отборных подавителя из бывших людей Фальву содержали внутреннюю стену с воротами, которая отделяла дворец благих от моста. Арты у них не было, укрепления у самого моста держали еще две центурии комитата и двое подавителей при 14 стационарных арбах. Еще где-то центурия комитата была распределена по малым постам, патрулям, охраняла слуг и так далее. Часть из этих людей уже оказалась под ударом. Кто же нам противостоял? Всего по цитадели сейчас бегало. Фидейны Шадда 953, избранные Сиида 367, Хваран 54, авантюрист 34, авантюрист с модификацией 4, очистители 17, высший очиститель 1, якши 12, язаты 3, заклинатель стихии 1. Еще какой-то гарнизон оставался в храме солнечного огня. Туда все еще не сходил луч света. Жрецы шаддинцев что-то кастовали. Итого врагов в цитадели чуть больше, чем нас. Куча бронированной пехоты, подавители, монстры, даже один боевой шаман затесался. Хороший состав бойцов, подобран грамотно. Я бы добавил еще легкой пехоты, но для боя в цитадели это не критично. Сил взять дворец благих у них, конечно, не хватит. Но мне реально стоит запереться во дворце, основные силы отвести в порт, а самим занять оборону, сомнительная затея. Мост в город пока наш, но если запремся во дворце, то его с двух сторон расковыряют. Надо думать очень быстро. Начинался бой за стену между дворцом благих и мостом в город, а конкретно заварушка шла в западной башне, которая была соединена с храмом уходящего дыма, из подземелий которого вырвались силы шаддинцев и наемников Тайкона. Уверен, кто-то из этих двоих там сейчас микроконтролит, чтобы поскорее переломить ситуацию. Из стен храма, сбросив каменную крошку, вышла парочка одинаковых язатов, где-то по 2,5 метра роста. Их вытянутые гуманоидные тела с коричневой кожей напоминали высохших мумий без бинтов, медные обручи, браслеты и цепочки покрывали тела, набедренные повязки из бронзовой мелкой кольчуги. Головы им заменяли золотые маски, изображавшие оскаленные морды безгривых львов. В качестве оружия и ритуального предмета они носили цельнометаллические посохи с небольшим навершием, изображающим голову крокодила. Язат Магир, монстр, нежить, заклинатель, нежить, так я не ошибся относительно мумий. Удивлен, что среди священных чудищ Шадда есть нежить. Интересно, кем эти существа были при жизни? Хотя какое интересно, мне сейчас не до этого. Думай, голова, кепку куплю. Уходить или оставаться в обороне? Сейчас бы какой-нибудь навык на замедление времени, как во время военного совета у Тайкона. Чисто подумать, ситуация развивалась слишком стремительно, и в городе тоже разгонялась движуха. Не так быстро, как в цитадели. Все же расстояние там больше, но скоро и в городе начнется плотнейшая заруба. Надо уходить, пробиваться в порт. Почему? Отчасти интуиция, плюс факт, что два стратега на двух участках фронта меня порвут в микроконтроле. Я просто не смогу адекватно переключать внимание между дворцом и портом. В Кринторне меня аж четверо пыталось забодать, но там был единый периметр обороны в виде стен города, а не два разных анклава. Кроме того, что-то мне подсказывает, эти двое совсем на ином уровне понимания войны. Кто против меня был на севере? Нерешительный старик Иратион, двое стратегов с небольшим опытом межплеменных замесов и Арина тогда почти совсем без опыта. Они все воевали, конечно, но что это была за война? Бадание с соседями, у которых один стратег на весь союз племен, и тот незадолго до моего прихода появился. При этом у биров было серьезное численное превосходство, куча подавителей, подготовленных мастером Венатором, снаряжение самого современного образца. Ну и кроме противостояния с кринтерами были локальные стычки. Дикари, разбойники, всякая гадость из утопья. Это, конечно, все военный опыт, но, тут против меня один стратег, который зажигал в рамках Шадинского восстания и вонзался с имперскими легионами. Успешно вонзался. И Тайкона, который прославленный кондотьер, всю жизнь посвятивший войне. Какой у него уровень, совершенно непонятно, но подозреваю, что заметно выше моего текущего. С такими врагами надо действовать только наверняка. Внимание, мы пойдем на прорыв. Всем приготовиться, объявил я гарнизону цитадели. Будем прорываться в порт города. В цитадели были свои пирсы. Небольшой порт, но в нем оставалось лишь несколько не самых крупных кораблей и пара лодок. Уйти через него всей армии не выйдет. Кроме того, очень не хочется оставаться легкой мишенью на воде, пока свет сияет вокруг храма солнечного огня. Объявив это, я вышел из стратегии. Думаю, что пора уже играть грязно, и все приличия должны быть забыты перед лицом приближающегося здица. Ну, нам не привыкать. На ладони лежали два знакомых мне камешка, чуть теплых от силы, заключенные внутри. Воспользоваться ими я могу сам, без помощи армии. Начнем. Я ощутил крупицы великого пламени на внешнем периметре артефактов. Коснулся их своей волей. Нужно высвободить силу камней, дать сущности раскрыться и воплотиться. Жар разливался по моей ладони, пока артефакты испарялись, оставляя после себя лишь небольшие осколки, необходимые для контроля призванных. Первыми воплотились руки. Из багровой расплывчатой вспышки передо мной возникали с легким шипением кости и мускулы демонов. Добро пожаловать в этот чудесный мир, коллеги-попаданцы. Добро пожаловать в мою армию. Яростный костолом, демон, новопризванный, заклинатель. Вторым воплощенным был лепящий плоть. Вот это хорошо. Много зомби мне пригодится. Использовать демонов в рамках своего строя я не собираюсь. Мораль моих же может просесть, да и толку будет мало. Это только кажется, что огненные духи великого пламени, машины смерти в мире людей, строй или кучка тяжелой пехоты с подавителем их уничтожит без проблем. Даже мой знакомый владыка, который один из древнейших, редко пер в лобовую атаку. Демоны на войне, мобильное оружие террора. Пора прорываться из дворца. Главное пересечь мост. Дальше нам не обязательно даже заходить в сам город. Можно попробовать добраться до порта по западной стене. Медленно, зато относительно безопасно. Демонов я отослал уходить из дворца на запад. Для них падение со стены не критично, и можно не пользоваться главным выходом. Тем временем основные силы строились для прорыва. Первыми должны была идти центурия цистинцев, дополненная двумя венаторами, за ними центурия комитата, среди которых наемный подавитель, сейф-изгнанник и полуциклоп, которому в качестве снарядов выдали две, связанные между собой бочки с песком. Проблема первого этапа прорыва заключалась в том, что из дворца в остальную часть цитадели вела одна лестница, широка, но довольно высокая и самая неприятная, что без нормальных безопасных перил, а внизу нас уже ждали. Недооценил я, насколько хорошо враг знает цитадель и насколько плохо ее знаем мы. Отряд из 400 фидейнов при поддержке Язата вроде был от нас за рядом строений, но буквально через пару минут их первые бойцы уже занимали позиции у лестницы. Другие же просачивались сквозь ранее сокрытый проход. Там даже, блин, для Язата места хватит. Это священное чудище выглядело почти как голем. Голова и часть туловища точно были целиком выполнены из меди. Лицо маска мне напомнило о жутковатых картинах Босха. Медная труба с шипами торчала на месте рта, как хоботок насекомого, а в глазах из кристаллов кварца мерцала солнечная магия. Остальное тело было будто вылеплено неумелой рукой из мучной белизны бугристой плоти, стянутой местами медными обручами. То ли для красоты, то ли чтобы конструкция не развалилась. Теперь у меня нет сомнений. Эти твари не какие-то там природные монстры. Язаты – древние магические био- или некромашины, работающие от шадинского жреческого колдовства, что-то типа гомункулов. Пехота фидейнов была вооружена на манер копейной ауксилии, разве что многие предпочитали не овальные, а прямоугольные щиты и шлемы носили конические. В остальном, то же самое, бронированные копейщики, кольчуги, короткие мечи как второе оружие, но часть отряда была вооружена иначе. Человек 30 несли с собой тяжелые стационарные щиты, неполноценные мантилеты, но что-то наподобие павис с жесткими подпорками сзади. Их они расставили у подъема на лестницу, не вплотную, а широким полукругом на расстоянии метров 5-6. Сплошной стены не вышло, но я думаю, они и не пытались. Поставив щиты, они запускали руки в сумки на поясах, кидая перед павизами колючий чеснок. Закончив минирование, они брали в руки двуручные секиры или тяжелые копья, которые до этого несли за спиной на ремнях и становились за строй своих щитоносцев. Еще десяток фидейнов принесли столько же стационарных арбов, расположив их так, чтобы обстреливать лестницу. Это не тяжелые скорпы, конечно, но все равно неприятно, блин. Как же херово иметь дело с адекватным врагом. Интересно, чья идея раздать этому отряду именно такое снаряжение? Тайкона или их сада? У стационарных щитов чеснок, предупредил я. Старайтесь проносить ноги над самым полом. Понятно, что в горячке боя эту рекомендацию не все смогут выполнить. Кто-то, думаю, напорится. Ох, как будет тяжко прорываться с ранеными. Заслон внизу под лестницей нехилый. Почти 400 в хорошей позиции. Враги окружили лестницу полукольцом так, чтобы нельзя было просто спрыгнуть сбоку. Враг контролировал все вплоть до высоты 3,5 метра и еще фланги свои присыпал чесноком. У них там высший очиститель с подавлением 5.1. Можно было бы попробовать скинуть в толпу магическую бомбу, но из-за этого товарища она вряд ли сработает мощнее третьего корсара. Тем временем другой отряд изнутри штурмовал стену между нами и мостом в город. Расчет врага ясен. Вот эти вот ребята под лестницей должны задержать нас, пока их коллеги возьмут стену. Дальше они запирают нас в цитадели. Точнее, вынуждают идти в обход через плотную застройку, где тоже разворачивает оборону отряд шадинцев в 3,5 сотни. Они будут держать меня и моих элитных бойцов в цитадели как можно дольше, параллельно захватывая основную часть города. Надо прорываться и делать это быстро. Ну, погнали. Выстроившись в колонну с фронтом в 11 человек, ширина лестницы это позволяла, цистинцы начали спуск, подбадривая себя гортанными криками. Чернобородые воины горных племен шли сражать не столько за империю, сколько самого кровопролития ради. В них тут же полетели болты из арбалетов, а затем и дротики. Врагу мы ответили огнем скорпионов и арбалетов с башен. Я вернул туда часть людей, с приказом стрелять, пока мы не прорвемся, а потом сбросить орудия вниз на камни и следовать за основным отрядом. Шадинцы облепили лестницу по бокам, стараясь там, где можно, колоть копьями спускающихся воинов. Те пытались отвечать тем же, сбивали своими древками одноручные копья шадинцев, кололи в ответ. Вот один из ауксилариев, пораженный в ступню, падает с высоты в 3 метра, чтобы тут же быть добитым врагами. Его товарищ напротив удачно наступает на копье врага, прижимая его пяткой к лестнице, и наносит длинный укол в лицо фидейна. Едва ли убил, но ранил серьезно. Тяжелые бочки, брошенные полуциклопом, сминают троих, ломая кости. Дротик тяжелого скорпиона пробивает насквозь шлем фидейна, и тот падает, закатив глаза. Стрелял, выглядывая из-за спин союзников, сейв. Я переключился на управление им, задавая в качестве приоритетных целей вражеских подавителей. Стрелы сейфа усилены магией, которую враг развеет, но кинетическая энергия останется. Все равно снаряды будет мощнее, чем из обычного лука. Будь у меня время, и мы бы смели заслон у лестницы обстрелом. Даже особых потерь бы не понесли. Но времени нет, а клейменные звездами фидейны стоят насмерть. Их задача задержать нас. С ней они успешно справляются, пока отчаянный бой кипит уже на стене. Западную квадратную башню противник занял. Там в первых рядах шли разномастные наемники с крайне высокими статами, хорошей броней и небольшим количеством модификаций сверху. Люди Тайкона, думаю, он их сейчас контролил. А оборонялась там одна центурия комитата. Это немало, учитывая ограниченность пространства, но враг превосходил числом, силой и микроконтролем. Пока наемники Тайкона пытались продавить оборону изнутри, фидейны снаружи тащили лестницы, ставили их с обеих сторон стены, а по ним наверх лезли более тяжело бронированные избранные Сида. «Сбрасывайте лестницы». Мне приходилось направлять растерявшихся в пылу драки людей, чтобы скинуть врагов, пока они не забрались на стену. «Любой ценой держите ворота открытыми. Повторяю, любой ценой. Как только мы выходим, можете уходить через восточную башню вслед за нами», — кричал я их центурионам. Заклинательница стихии, темнокожая, полноватая шаманка зажгла разлитое для нее под стеной масло и попыталась создать что-то типа огненного щупальца. Но подавители там были, так что фокус не удался. От обстрела ее прикрывали щитами двое фидейнов. Жаль, так бы 3-4 дротика и минус ведьма. Снова перекидываю контроль на лестницу. Перетыкивание копьями продолжается. Фидейны страдают от обстрела, но стоят насмерть. Ацистинцы не могут их продавить, а уксилариев и легионеров за их спинами больше, чем шагдинцев в обороне, но у подножия лестницы наши в меньшинстве. Спускаясь, они попадают в окружение. Черт, мое внимание рвалось на части. Нельзя было сосредоточиться на одном месте и забыть остальные. Это путь к поражению. Кроме боя на лестнице надо было подконтролировать демонов, мониторить ситуацию в основном городе и пытаться собрать выжившие патрули. В городе я приказал легионерам на стенах бросать факелы, угли все, что хорошо горит, в трущобы, откуда выходили отряды шагдинцев. Сожгите их. Но не только мы сегодня были гораздо поиграть с огнем. Язад с медной трубой держался далеко за линией обороняющихся фидейнов, чтобы не попасть под наше подавление. Я заметил, что живот твари начал раздуваться. Так, это не есть хорошо. Стреляйте по нему, все, в пузо. Обратился я к операторам орудий. Пара болтов прошли мимо, но один тяжелый снаряд пробил живот чудовища. Оно дернулось, издав глухой стон, похожий на гудок приближающегося поезда. Вокруг дротика скорпиона в животе Язата пузырилась черная кровь, напоминавшая машинное масло. Монстр резко мотнул головой, и из трубы вырвался поток огня. Струя горючей жидкости ударила по первым нашим рядам и немного по самим шагдинцам. Как я понимаю, если бы не дырка в пузе, то ходячий огнемет выступил бы еще ярче. Стреляйте, уничтожьте его. Самое поганое, что сам Язад был магический, но вот его орудие, похоже, работало по всем законам механики. Подавление не смогло полностью защитить первые ряды цистинцев от всполохов огня. Горючая жидкость липла к щитам и доспехам. Двое человек заполыхали как живые факелы. Ненадолго живые, только вперед. Я, не особо надеясь на результат, послал загоревшимся сигнал двигаться именно вперед на врага, а не пытаться бежать назад или вбок на своих. Один цистинец сразу упал с лестницы, катаясь меж трупов товарищей и врагов, но другой побежал именно вперед. Объятый огнем, он выставил щит, тараня ряд шагдинских копейщиков. Они наносили ему укол за уколом, но раны не страшили уже обреченного. Сейчас или никогда. Бросайте копья, ломайте им строй. Я выбрал среди цистинцев героя с ролью атакующего, призывая его метнуть копья и броситься со щитом вперед, выхватив меч. Если мы не потесним врага сейчас, то будет поздно. Бой у лестницы закипел, забурлил кровавой пеной. Теперь вместо перетычки копьями, цистинцы быстро спрыгивали вниз, наламываясь на ряды врага. За ними спускались легионеры. Наконец-то мы могли реализовать наше численное преимущество на отдельном участке. Однако это ва-банк. Если натиск сейчас удержат, то нам останется только запереться во дворце. Враг это прекрасно понимал. С пониманием логики войны у моих текущих врагов все было в порядке. Отряд шагдинцев, занимавший оборону к западу от храма уходящего дыма, шел на помощь заслону у лестницы. Со стороны стены, где кипел бой, к нам направились 34 хваран. Им надо было пересечь площадь с фонтаном и аллеей парков. Это недалеко. Хваран. Элитные строевые стрелки. Элитная нестроевая пехота. Агент. Бронированные лучники, в качестве доп. Оружия носящие на поясе мечи и малые фехтовальные щиты. Судя по виду, происходили из каких-то далеких восточных царств, как и сам Тайкона. Может, его соплеменники. Одеты очень пафосно. Кольчуги, обшитые красно-синим шелком, открытые шлемы, покрытые черным лаком. У каждого по два колчана. Видимо, будут обстреливать лестницу. Что я мог противопоставить этому? Во-первых, из остатков недобитых и не потерявших мораль патрулей удалось собрать 32 легионера. Ими я попробую извне надавать на западный фланг полукольца вокруг лестницы. Зайти в спину. Внезапного удара, к сожалению, не выйдет. Кто-то из стратегов ситуацию точно контролит, но им придется отвлечь часть людей на парирование опасности. Лепящий плоть уже налепил штук 14 умертвий, которых я пошлю задержать идущий на помощь фидейнам отряд с запада. У них там есть подавители, так что от зомби легко отобьются, но мне главное выиграть немного времени. Костоломам надо попытаться отогнать лучников Хваран. Вроде бы подавление там только у парочки и оно 1-2. Можно попробовать их спугнуть. Второй тяжелый дротик из скорпиона попал в медную грудь Изата, но монстр еще стоял на ногах. Тварь попыталась снова выстрелить огнем, но струя пламени лишь пырснула под ноги самому чудовищу. В трубе продолжал гореть огонек. Пламенная струйка постоянным тонким ручейком лилась из сопла. Кажется, у монстра на фоне повреждения механизма случилось недержание, но он все еще был опасен. Изат, думаю, направляемый кем-то из стратегов, поднял тело одного из шадденцев, убитого арбалетным болтом. Он подставил его под огненный ручеек, чтобы на покойника натекло достаточно горючей смеси, а потом швырнул пламенный снаряд в сторону лестницы. Слава богам, народ уже там так не толпился. Все быстро прыгали вниз, присоединяясь к общей страшной зарубе. Не туда. Один момент я не доконтролил. Полуциклоп прыгнул с лестницы в ту сторону, где рядом был подавитель. Надо было в другую. По итогу вместо убербоевой единицы он припал на одно колено, и лишь мощная кольчуга, стеганый воротник с бронзовой чешуей и прочие доспехи, которыми мы его снабдили, спасали его жизнь. Я отправил ему на выручку модифицированных бойцов из центурии особых превентеров. Параллельно следил за тем, как Итка ловко и быстро спускается с почти 5 метров, используя веревку, по которой она скользила вниз. Еще пару минут назад такой маневр был смертельно опасен. Десяток дротиков по небронированной цели и минус гладиатрикс. Но сейчас большая часть шагденцев уже увязла в ближнем бою. Кто-то непосредственно месился, другие играли в агрессивные гляделки с патрульными легионерами, заходящими фидейнам в тыл. Драться в полных доспехах Итка не умела. Мы выдали ей пластину на ремнях, прикрывающую грудь и шлем, как у легкой ауксилии. Хоть какая-то защита. Надо провернуть весь мой план с ее забегаением, пока Хваран заняты демоном. А они его прямо унижали. Черт. Костолом словил тушкой сразу десятка-два стрелы из луков мощной натяжки. Демона такое убить не могло, но разорванные жилы и мускулы мешали ему двигаться. Тварь пыталась регенить раны, вытаскивая стрелы из плоти, но те были устроены хитро. Наконечники рвали мясо шипами, а то и вовсе оставались внутри. «Возьми щит у кого-то из мертвых. Приказы Итке. Вы. Прикройте ее». Это уже было для выживших патрульных легионеров. Итка пробежалась мимо строя шагденцев. Вдруг трое фидейнов, явно подконтроленных стратегом, развернулись и бросились ей на перерез. В одного тут же полетели 3 дротика от патрульных, другой чуть отстал, хромая на левую ногу, но третий преградил девушке путь. Их короткая схватка была молниеносной. Шагденец навалился на нее щитом, желая сбить с ног. Итка же заняла низкую стойку, прикрылась своим щитом, направляя навал противника мимо себя. Параллельно она резанула его коротким мечом сзади под голень. Там вроде ахиллово сухожилие. В общем, место неприятное и броней не прикрытое. Обычный человек бы с такого пришел в небоеспособность. Банально упал бы. Шагденец тоже упал, но успел, бросив щит и оружие, вцепиться обеими руками в гладиатрикс. Его лицо выражало сосредоточенную ненависть, настолько густую и плохо передаваемую словами, что я вспомнил речь Ихсада. «Вы много больше меня знаете о войне, но ничего не знаете о нашем гневе. Моя злоба не погаснет». Может, он и был прав. Шагденец держал Итку за запястье вооруженной руки и за горло, пытаясь удушить. Однако он едва ли ожидал, что девчонка так-то сильнее его. Легче, конечно. Однако шагденца тренировали как солдата, а Итку как хрен знает что. Сначала тренировки по акробатике с раннего детства, а потом годы в режиме программы «Сдохни или умри», так что мускулы и сухожилия у нее были очень развиты. Итка сначала прижала подбородок к шее, чтобы ее сложнее было душить, а затем вцепилась зубами в голые пальцы шагденца. Многие воины тут не носили перчатки, особенно те, кто выходил в бой с одноручным легким копьем. За несколько мгновений гладиатрикс отгрызла врагу пару кусков плоти с фаланг пальцев, воспользовавшись офигеванием врага, высвободила вооруженную руку и ударила в лицо навершием эфеса, ломая нос. Параллельно к ней уже подбегали патрульные, защищая от других фидейнов. «Так, отлично, беги дальше». Гладиатрикс вместе с несколькими легионерами устремилась к своей цели, туда, где подбирал с каменного пола очередное тело поврежденный Изат. Прикрыть его здесь было некому. Он слишком далеко отошел от общего строя шагденцев, а сам общий строй слишком был занят плотной резней с цистинцами. Небольшая фигурка гладиатрикс оказалась на фоне медно-мясного языка со встроенной огнеметной системой. Щабы врубить музыку бас-файта из Dark Souls, Язат бросил в нее труп, но гладиатрикс легко ушла в сторону, сокращая дистанцию. Ее подавление уже начало действовать. Монстр замедлился. Он несколько раз дернулся, будто в нем произошел некий сбой системы. «Да, вот так», — подбадривал я. Кулак чудовища пролетел мимо. Итка снова приняла низкую стойку, стелясь вдоль каменного пола и подрезая ногу монстра. Однако это почти никакого эффекта не произвело. Тварь даже не дернулась. «Вспори ему брюхо». Короткий меч порхнул наискось, вгрызаясь в бугристую белую плоть сбоку от вонзившегося дротика. Черная маслянистая жижа хлынула наружу. «Это не кровь. Теперь я уже уверен. Это горючее для огнеметной системы. Беги, беги прочь». Язатот неуклюже устремился за гладиатрикс, но не успел сделать и пары шагов. Горящие капли, вырывающиеся из сопла, попали на жижу, хлещущую из живота. Полыхнуло знатно. Язата целиком объял огонь. Еще пара медленных шагов и тварь рухнула, продолжая гореть. Щит сзади. Еле успел я оповестить Титку, когда в ее сторону полетел десяток стрел от хворан. Проклятие. Они добили демона. Прям совсем добили. Тупоголовый новопризванный чертила истратил всю энергию на попытки регенить раны и был дорублен в ближнем бою. Не всем попаданцам везет, как мне. Язата на демона. Такой себе размен, учитывая, что демонов у меня было два, а язатов у этих гадов дофига. Лепящий плот справлялся лучше. Ему удалось с помощью умертвий задержать отряд врага. Итку все же достали в плечо одной из стрел. Черт, вонзилась чуть ниже плечевой кости в бицепс. Тут нужна армия с алхимией плоти. Не пытайся ее вырвать. Отступай к нашим. Скомандовал я гладиатрикс. Несмотря на потери, ситуация у лестницы таки перевернулась в нашу пользу. Привенторы замесили шадинского подавителя, а полуциклоп Пакос врубил режим укрепления шкуры. В сочетании с броней он сделался жутко танковым на несколько секунд. За три движения своего крюка, заменявшего руку, он смел троих шадинцев. Уколы копьями в лицо были ему теперь как укусы комариков. Пакос закрыл кривую морду своим тяжелым щитом и ринулся вперед, раскидывая тех, кто попадался под ноги. Но едва ли ему дадут так буйствовать долго. Сейчас, думаю, враг перебросит на этот фланг еще кого-то из подавителей. Однако чаша весов судьбы качнулась уже в нашу сторону. Мы постоянно расширяли плацдарм у лестницы, тесня ряды шадинцев. Нам удавалось реализовывать численное преимущество и превосходство в статах. Фидейны – упорные бойцы, элитная пехота. Но они таки больше рассчитаны на строевой бой. Цистинцы и привентеры, среди которых было много бывших гладиаторов, в тесной резне умудрялись их передавливать. Большую роль сыграли и венаторы. Они также по статам превосходили очистителей шадинцев. Те были по сути солянка из героев и наемных бестиариев, которых недавно спаяли между собой в новый вид войск. Венаторы же обучались с малых лет именно ближнему бою в доспехах. Плюс их сплошная тяжелая броня в тесной давке очень выручала. Окружайте их, додавливайте. Фланги шадринцев были уничтожены. Их осталось где-то сотни-полторы свежих из полсотни раненых, но еще готовых сражаться. У нас оставалось на ногах сотен шесть. Я был готов бросить в бой все, что есть. Оставил при себе только Касс, Децималу и одного венатора. Остальные, включая Якила, пошли в бой. При этом я уже готовил резерв заслон из сотни легионеров, чтобы прикрыться от удара приближающегося с запада отряда шадинцев. Но их там потихоньку развлекал демон. Не подходя на дистанцию подавления, он то поднимал новые умертвия, то доставал из брошенных домов куски мебели и, поджигая их, метал в шадинцев. Им же приходилось постоянно реагировать на его демарши. Со стрелками у этого отряда все было не очень. Пару раз они пытались дать залп дротиками, но демон просто разрывал дистанцию или уворачивался. Особых потерь лепящий плоть им, конечно, не нанес. Ранил человек семь и парочку убил наглухо, но внимание отвлекал хорошо. В итоге нам удалось охватить вытесняемых шадинцев с трех сторон, прижимая их к фонтанам. Хворан поняли, что ловить тут нечего, расстреляли весь боезапас и бросились обратно к башне, которую держали наемники Тайкона. Показатель морали у фидейнов был невероятно высок даже для элитной пехоты, но все же они были смертными людьми. Пусть они не побежали, однако запал и волю к сопротивлению изрядно подрастеряли. Прижатые к фонтанам превосходящими силами врага, шадинцы толпились, мешались друг другу, падали в прозрачную воду роскошных водных аттракционов, окрашивая ее кровью. Цистинцы, легионеры и превентеры напротив ободрились. Тяжелое и неприятное перетыкивание копьями сменил натиск на отступающего врага. «Бросайте орудия и выходите», — приказал я тем, кто еще оставался во дворце благих. «Мы идем на прорыв». Был убит высший очиститель, поднятый цистинцами на мечи. Якил по моей указке прирезал еще одного подавителя. Полуциклопу уже мало кто мешал буйствовать. Я сам с небольшой личной охраной спускался по лестнице, но тут же был вынужден вновь выходить в стратегию, чтобы направить выживших слуг помогать раненым бойцам. «Тащите меня», — обратился я к кассе Децимале. «Мне надо командовать. Так, пусть пара сотен служит заслоном и дорезает шагденцев у фонтанов, а мы быстро к стене. Надо срочно подкреплять сражавшуюся там центури». Ворота закрывались. Рухнула вниз железная решетка. Я понял, что наших уже оттеснили от механизма запирания. Остатки центурии втягивались в восточную башню под ударами наемников и избранных Сида. Черт, теперь придется идти в обход и бодаться с еще одним отрядом. Проклятие, как же все тут. Плохо я мысленно проговорить не успел. Все стало еще хуже. Яркая вспышка света озарила территорию цитадели. Верхушка храма солнечного огня сияла. Она долго впитывала в себя энергию и, кажется, закончила заряжаться. Главный купол храма раскрылся. В нем обнаружилась какая-то сложная конструкция из меди, золота, кристаллов кварца и боги еще знают чего. Вся эта хрень переливалась, как новогодняя елка. Она вообще напоминала какое-то гигантское сюрреалистическое украшение. Торчали во все стороны симметрично 16 шипов с золотыми иглами на концах, и эта хрень начала подниматься в воздух, охваченная колдовским сиянием. Ну охренеть, сейчас будет что-то очень неприятное. Глава 23. Окружая окружающих. Вторым солнцем на небе сияла магическая конструкция шагденцев, поднимаясь все выше. В ее назначении я не сомневался, обзор сверху и так есть у стратегов, а значит я наблюдаю не запуск разведывательного спутника. Эта штука будет по нам стрелять, призывать каких-нибудь тварей, менять погоду или все вышеперечисленные сразу. Слепящий свет лился на древнюю цитадель. Падали бело-золотистые лучи на это гротескное безумное сооружение властителей прошлого. Отряд бойцов межхрамов и дворцов смотрелся горсткой муравьев в жилище великана. Сейчас этот масштаб как никогда давил на психику, мешая думать. Хотелось вырваться отсюда в нормальный мир, где горы, реки, леса, а не каменные исполины, залитые безжалостным магическим сиянием. Армия. Я подозвал к себе колдунью и сам подскочил к ней, быстро объясняя суть и последовательность необходимых сейчас действий. «Но господин», — прошептала она мне, — «я не должна так открыто». На ней была маска-платок, белая вуаль сверху, а глаза она еще к тому же сильно разрисовала косметикой, наверное, чтобы скрыть азиатский разрез от случайного беглого взгляда. Я взял ее за загривок, как нашкодившего котенка, и начал вещать через командный голос. «Армия, солнышко мое, свет моей души, может ты не понимаешь, но нас сейчас нахер убьют. Невозможно потом, а прямо вот сейчас. Если ты по наивности своей надеешься, что сможешь предъявить людям их сада свое членство в каких-то там магических кружках и заяснить за нейтралитет, ты не поняла, с кем мы имеем дело. Никто тебя слушать не станет, утопит или сожгут. Если повезет, без лишних зверств. Но я сомневаюсь, что повезет. Время заговоров, тайны пророчеств закончилось. Настал черед огня и металла. Пора драться за свою жизнь, поменьше думая про потом. Потом у многих из нас просто не будет. Так что следуй моим инструкциям. У тебя это неплохо получается. Ха, хорошо. Сейчас я. Надо только. Делай. Попытка у нас одна, так что делай хорошо. Нужно было еще кое-что быстро объяснить нужным людям, а пока. Из центра конструкции вниз по нам ударил концентрированный луч ослепительного света. Благодаря режиму РТС мне не нужно было бояться за свое зрение, а вот остальным приходилось щуриться и отворачиваться. Но хуже всего, что луч с каждой секундой сужался. Вскоре он будет не только слепить, но и жечь. Подавление снова бесполезно. Звездочка смерти слишком высоко, а ее луч состоит из вполне обычного света, работающего по всем законам физики. Просто концентрируют его магией. Назад, направо, беги. Я раздавал команды ослепшим людям, чтобы вывести их из зоны действия луча. Солнечное пятно двигалось медленно. С этим нам повезло, но не все успевали или могли увернуться в давке и хаосе. Были вообще серьезно раненые. Вскоре я уже отчетливо слышал крики, ощущал запах горелого мяса. Пятна крови, оставшиеся на каменном полу после боя, мгновенно высыхали, обращаясь черным прахом, когда их касался луч. Наши ряды смешались. Мне приходилось одновременно убирать людей с пути солнечного пятна и не давать им совсем разбежаться. Этот здец тянулся минуты 4, за которые мы потеряли 9 человек убитыми. Многие получили раны, наступая на чеснок или падая друг на друга. Если не убрать конструкцию с неба, нам остается только прятаться во дворце. И теперь ясно, зачем нас так пытались удержать на лестнице. Опоздая я с натиском, эта штука сожгла бы часть людей на ступенях, а остальные попадали бы в давки и попытках спастись. Луч снова вспыхнул. Всего лишь 2 минуты перезарядки. Сука. Если нас сейчас атакует пехота, то все. Финиш. Только поставим строй, как по нему ударит вот эта херь. И, конечно, нас собираются атаковать. Идет отряд с запада. Надо бежать во дворец, но, не выйдет. Нам по лестнице не дадут подняться. Просто сконцентрируют луч на ней. Я могу видеть сквозь ослепительное сияние, но остальные попадают вниз или сгорят. Всех я не смогу отконтролить. Остается надеяться только на взрыв. Ярко-алая вспышка огня, которая могла бы на пару мгновений разогнать тьму самого глубокого подземелья, но здесь от нее наоборот стало темнее. Раздался гудящий, звенящий, протяжный звук, будто кто-то ударил в исполинских размеров гонг. Конструкция в небе почти погасла. Лишь редкие искры пробегали меж покореженные иглами и треснувшими кристаллами. Еще пару секунд звездочка смерти продолжала висеть, а затем рухнула вниз. Грохот, звон и скрежет раздались с западной стороны цитадели. Получилось. Бусинка. Она умерла. Ко мне подошел гибрид дриада с заплаканными глазами. Героически погибла, ответил я. Но вы сказали, что все будет хорошо. Так все хорошо, уверенно ответил я. Нас не сожгут заживо. Это ли не замечательно? Иди лечить раненых. Быстро. Птица доставила к шаддинской лазерной установке магическую бомбу, которую я забрал из убежища гробницы в Перинане. Армии удалось подорвать ее дистанционно в момент, когда я скомандовал. Мощности взрыва хватило, чтобы вывести колдовскую машину из игры. Думаю, после падения с такой высоты, жрецы ее не скоро починят, если она вообще подлежит восстановлению. План сработал. Значит, пока живем. Пока еще можно повоевать. Стену перед нами враг захватил. Теперь нужно пробиваться к мосту другим путем. На запад вдоль храма уходящего дыма. Надеюсь, на его вершине внезапно не развернут какую-нибудь древнюю шаддинскую установку санцепек, работающую на экологически чистых солнечных панелях. Под сотню боеспособных бойцов выставили фронтом к каждой из опасных сторон. Пока происходила перегруппировка, минимальная помощь раненым и так далее. Остатки центурии, занимавшей стену между мостом и дворцом, бежали к нам под обстрелом. Всего оттуда спаслось не более 25 человек. Легионеры стойко оборонялись и поэтому понесли такие большие потери. Но по итогу жертва их оказалась, к сожалению, напрасной. Пока шла перегруппировка, глянул, как ситуация в основной части города. Там события развивались не так бурно. Трущобы горели, а отряды шаддинцев без особых проблем покидали их вместе с толпами бандитов. Они переходили в приличный район, откуда напротив бежала в порт наша легкая пехота. Очень скоро все ключевые дороги города окажутся под контролем шаддинцев. Снаружи враг, внутри врага, прекрасная ситуация. Легионеры будут удерживать лишь периметр стен. Внешние силы шаддинцев еще пока не подошли вплотную. Самым опасным было место, где под стеной засели в Тишадайском квартале наемники Тайкона с кучкой магов и монстров. Туда я направил 2 венаторов. В остальных участках стены все было пока относительно спокойно. Солдаты готовились к бою, разворачивали скорпионы и арбы в сторону города. А какой расклад у нас в цитадели? А расклад все еще хреновый. Сейчас мы пойдем на запад, так как прямой путь до моста отрезан. Там заслон в 350 пехоты с подавителями. Это вроде нам по силам. Но, как только мы начнем с ними меситься, то я абсолютно уверен, что Тайкона и их сад выведут со стены. Отряд в этак 600 рыл и ударит по нам. Устроит дубли пенетратион, даже согласия не спросив. Что же мы можем по этому поводу возразить? Со стороны цитадели укрепления моста охраняют 2 центурии комитата, со стороны города центурия перинанских волонтеров и 7 гомункулов. Надо часть этого контингента выводить в поле. Штурмовать ими стену бесполезно, но вот ударить западному отряду в тыл, пока нам тоже бьют в тыл. В общем, такое уже звучит реалистичнее. Очень надеюсь, что в планах Тайкона последний пункт звучал как: «А потом мы нахер их сожжем орбитальным лазером, пиу-пиу, суки, и никаких больше заготовок у врагов в запасе нет». Но даже если оно так и есть, думаю, принц-наемник будет опасным противником и на зыбком поле импровизации. Ладно, пора выдвигаться, я начал стягивать силы к внутренним воротам моста, ведущим в цитадель. В решающий момент, думаю, вытащить оттуда где-то 2500 бойцов при паре подавителей. Не особо мощный ударный кулак, но альтернатив нет. Как еще можно усилиться? Собирайте чеснок, приказал я паре десятков слуг и гражданских спецов, ушедших из дворца, и заберите стационарные арбалеты, которые против нас использовал враг. Затем направил армию вылечить Итку, после командным голосом объявил на весь отряд рядом со мной: наш враг не гнушается использовать против нас все свое зловещее колдовство, никакой чести в такой войне нет, значит и мы не будем сдерживаться. Это я так, для соблюдения неких видимых приличий. Двух демонов вблизи мои солдаты не видели. А сейчас я собираюсь использовать 23 заготовки для быстрого поднятия у мертвей и один для создания одержимого. Армия, солнышко мое, сколько сможешь поднять мертвецов за минут 5? Около 12, господин. Но я, так мало, но, армия, ты слишком много сил и времени посвящаешь теории. Совсем оторвалась от практики. Ты же талантливый маг, девочка моя. Ну ладно, 12 так 12. Сыткой закончила, значит иди, поднимай, гэго, быстро, рявкнул я уже без всякого командного голоса. 35 у мертвей и одержимый, хотелось бы больше, но сойдет, все равно одними мертвяками тут не победить, они лишь вспомогательная мобильная сила, которой надо напрягать нервную систему врага и наносить удары в уязвимые точки, иначе нежить быстро посыпется после встречи с подавителями, а они есть при каждом отряде шаддинцев. Ладно, пора выдвигаться. В этот раз в качестве авангарда пойдут особые превентеры, цистинцы будут замыкать, а легионеры между ними, так как они единственный наш дальний бой, не считая десятка трофейных арбов. У мертвей и одержимого вышлю вперед, чтобы они там объединились с лепищем плоть, для развлечения шаддинцев на фланге. Выдвинулись. Понеслась по трубам известная субстанция, и конечно за нами тут же от стены выдвинулся отряд. Примерно 3500 бронепехоты, 201 фидейнов шадда, 143 избранных сида, 5 очистителей, 2 язата, еще один отряд, состоящий из смеси сипха, шаддинцев и наемников Тайкона, пошел на другую сторону стены, чтобы ударить в тыл нашему отряду, который шел бить в тыл западному отряду шаддинцев. 50 хваран, 100 избранных сида, 100 фидейнов, 30 авантюристов, 4 авантюриста с модификациями, 12 якши, 2 очистителя. На узком участке между храмом уходящего дыма, застройкой и садами предстоял лютый замес с кучей взаимных окружений. Весело. И кто там кого передавит, совершенно не ясно. Не очень даже понятно, на чьей стороне преимущество. Слишком много мяса, костей и полезного для организма железа будет брошено в котелок этой вроде локальной бойни, где, возможно, решатся судьбы тысяч. Если меня сейчас прибьют, Сейтнерам быстро падет. Без Сейтнерама у флота Фальвуса не будет тыла. Думаю, шаддинцы ему приготовили какой-нибудь сюрприз. Возможно, связанный с погодой. Не будет безопасной гавани, где можно переждать и отремонтироваться. Вспоминается судьба непобедимой армады испанцев, которые, имея огромное военное превосходство, умудрились проиграть не столько англичанам, сколько погоде и логистике. Все это может повториться здесь, если мы сейчас сольем враг ворвался в город, пленных не щадя, потому что в кузнице не было гвоздя. Мы выдвинулись на прорыв, протиснувшись между дворцом и храмом уходящего дыма. Впереди нас уже ждал вражеский строй, 3500 бронированной пехоты. В первых рядах стояли избранные сида, защитой им служили чешуйчатые доспехи или броня из крупных бронзовых пластин на архаичный манер. Шлемы с Т-образным вырезом по бокам украшали 2 небольших рога. Полагаю, это самые кончики бычьих рогов, которые спилили и добавили как модный аксессуар. В качестве первого оружия они взяли короткие копья. Думаю, они сразу метнут их, когда мы приблизимся, и будут орудовать мечами. Неприятные ребята. За ними и по флангам держали оборону фидейны-копейщики. Вместе они создавали мощный, живучий строй, который нам придется проламывать. Пока сзади не подошел другой отряд шаддинцев, Нас было немного больше. Надо срочно переламывать тут ситуацию. Мы быстро сократили дистанцию, оказавшись в проходе шириной 50 метров. Слева громадина храма, справа одно двухэтажные дома. Пригнуться. Скомандовал я первому ряду превентеров. Дротики. Это уже для легионеров. Начался обмен бросками, где мы однозначно выигрывали по плотности огня. Параллельно десяток легионеров, слуги и сейф-изгнанник забрались на крышу ближайшего к нам дома. Эльф начал расстреливать оставшийся боекомплект по рядам врагов. У него была роль убийцы, как у героя, так что я выбрал вражеских подавителей в качестве приоритетной цели. Легионеры со слугами тем временем установили арбалеты, развернув их пока в сторону отряда заслона. Но скоро им, наверное, придется стрелять назад по заходящим в тыл шеддинцам. Проход за нами засеивался собранным чесноком. Сверху один из слуг рассыпал добытую рядом солому, чтобы шипы-колючки сложнее было обнаружить. Легионеры открыли ставни ближайшего дома, выкидывая из окна мебель, сундуки, каменные статуэтки. Это все полуциклоп использовал как снаряды, наносившие строю противника серьезный урон. Примерно тем же самым занимался с фланга лепящий плоть, а бронированные зомби, поднятые из шеддинцев, были готовы в любой момент броситься на врага, как только разберемся с подавителями. Вроде бы мы использовали все свои основные преимущества, но и у врага преимуществ хватало. Двое язатов-мумий с цельнометаллическими посохами оказались к тому времени у лестницы во дворец, где недавно кипел бой. Их, кроме трупов, окружало примерно сотня шеддинцев, большая часть из которых была ранена. Люди Востока стояли на коленях перед своими священными чудовищами, а те мерно постукивали наконечниками посохов по каменному полу. «Сейчас будет какое-то неприятное колдовство, угадал, угадал». Вокруг язатов замерцали золотистые ореолы, словно образы ауры из всякой мистической литературы моего прошлого мира. Свободными от посохов руками мумии стали выделывать какие-то сложные жесты. Эти язаты не просто тупые горы мускулов, а кастеры. От их рук начали лететь в сторону раненых золотистые огоньки, и люди вспыхивали изнутри. Зеленым вспыхивали их индикаторы морали, лечения и баф. Хреново, товарищи. То есть у врага есть магические целители, и раненые будут быстро возвращаться в строй. Но на этом сюрпризы не закончились. Как только закончились раненые, принялись кастовать по своим мертвецам, и те начали подниматься. Твою же матушку! Трупы шеддинцев несколько секунд светились изнутри, а кожа и плоть их быстро ссыхались. Из свежих трупов они превращались в мумий. Звезды клейма на лбу меняли цвет на красный, а глаза продолжали чуть светиться. Всего язаты подняли 12 покойников. Потом, видимо, кончилась мана. Но, боюсь, эти уроды быстро на солнышке перезарядятся. Сука, оживлять покойников вообще-то моя тема. Тем временем за секунд 90 массированного обстрела мы нанесли строю шадинцев ощутимый урон. Особенно неприятным им были тяжелые снаряды и дротики, застревающие в щитах. Сколько человек мы выбили? Десятка-полтора, наверное. Плюс легко и средне раненые, еще остающиеся на ногах, но уже не такие довольные жизнью. И шеддинцы поперли вперед. Сами поняли или стратег разумел, что им лучше перейти в ближний бой. Так наш обстрел не будет настолько неприятен, а они смогут нас потрепать. Умоем в тылу уже маячил другой отряд шеддинцев, все с теми же избранными сайда в авангарде. Храбрые воины, обратился я к тем, кто еще не вонзался, поджидая наступающего с другой стороны противника. Враг повсюду, но и ему в спину скоро зайдут наши соратники. Крепитесь. Это не они окружают нас, а мы их. Победа будет за нами. Надеюсь, звучит достаточно воодушевляюще. Вроде даже какой-то плюс к морали получился. Сейчас нет времени смотреть подробнее. Надо микроконтролить. Превентеры сцепились с избранными Сида. Закипел тесный ближний бой бронированных воинов. Толчья, удары щитами, попытки подерзать незащищенные части тела. Одновременно с этим нам заходили в тыл, но и отряду заслону, с которым мы бодались, тоже заходили в тыл наши, а им заходили в тыл наемники Тайкона. Ёперный театр на выездных гастролях в Караганде. Что тут сейчас начнется? И началось. Строй избранных выставил копья. С этой стороны они решили наступать классическим медленным натиском фаланги. Несколько рядов копий подлиннее, фидейны в тылу и на флангах. Язаты-кастеры на замес не пришли. Может, перезаряжались, а может, враг просто понимал, что с подавлением у нас все в порядке. Этот строй копейщиков очень меня напрягал. Идут аккуратно. Чеснок им особо не повредит. С крыши по ним начали настреливать арбы, но большого урона они нанести не успеют. Да и мало их. Пара тяжелых снарядов от полуциклопа кого-то ранит, но строй они в целом удержат. Против них стояли цистинцы. Это будет тяжелый, долгий копейный бой, где у свежего противника есть серьезное преимущество в выносливости и численности. Уже который час кипела бойня, не стихая ни на мгновение. Вся эта цитадель словно обратилась для нас в один исполинский храм для человеческого жертвоприношения. Храм резни, где во имя разных богов и символов мы проливали кровь на алтарный камень вершины Зиккурата. Надо как можно быстрее уничтожить заслон перед нами, соединиться с другим отрядом и вместе пробиться через наемников Тайкона до моста. Время теперь не на нашей стороне. Другой отряд уже заходил в тыл заслону шаддинцев. Против них выстроился ряд фидейнов, сомкнувших щиты под обстрелом дротиками. После буквально пары залпов я послал отряд легионеров в ближний бой. Плотный строй имперцев навалился на шаддинцев. В наших рядах действовали недогомункулы. Впрочем, сейчас они показывали себя хорошо. Физической мощи им было не занимать, броню на них мы нацепили максимально тяжелую. Находясь во вторых рядах, они орудовали двуручными дубинами и цепами, грубой силой сокрушая врага. Под их ударами на шлемах получались вмятины, а люди падали как подкошенные. Судьба окруженных шаддинцев была решена, оставалось только добить их как можно быстрее. Я спустил с поводка у мертвей, ринувшихся сквозь проулки на ослабленный фланг врага. Из пяти очистителей трое были ранены или убиты, и все уже почти сложилось хорошо, но, любимый аттракцион судьбы, качели, только все начало налаживаться, как опять ситуация резко полетела в противоположную сторону, туда где жопа. Наемники Тайкона и еще две сотни шаддинцев сверху настигли наш второй отряд. Я, конечно, выставил там заслон в сотню с гаком легионеров и волонтеров, но враг сразу яростно бросился в ближний бой. Почти три десятка бронированных наемников-авантюристов при поддержке копейщиков ломанулись вперед. Полсотни хворан набежали сбоку, принявшись настреливать прицельно. Наш второй отряд оказался будто между молотом и наковальней. Быстро подкрепление мне из города не привести, а счет теперь шел на секунды. Резервов больше нет, точнее, оставался один последний резерв для маневра. Децимала, я, помнится, обещал, что не кину тебя в первых рядах. Но сейчас особая ситуация. Сейчас надо идти в атаку или мы уже никуда и никогда отсюда не уйдем. Я поведу сам. Ну собственно последним резервом была моя немногочисленная, но все же вполне боеспособная охрана. Кас, Якил, Децимала, еще Венатор, только что вылеченная Итка, Армия, наемный бестиарий Кскалакс и 20 человек легионеров сверху. Сочетать микроконтроль в рамках стратегии персональной Ванзалова – безумие. Но выбора нет. Других надежных способов переломить ситуацию не вижу. И нет времени приглядываться. Влево у меня был легионерский щит, который благодаря подарочку владыки теперь казался уже не таким тяжелым. В правой прямой длинный меч. Впрочем, драться я не собирался. У меня была другая роль. Для начала нам нужно обойти по застройке остатки добиваемого отряда и выйти на хворан. Враг мою бравую атаку заметил, конечно, но выделить из остатков отряда заслона сумел лишь полтора десятка фидейнов и парочку избранных. Ну-ну, из ближайшей подворотни показалась гротескная фигура лепящего. Демон направил скрюченную черную лапищу в сторону идущих нам на перехват шаддинцев и пустил по ним струю пламени. Подавления то у них нет. На помощь демону пришли четверо ближайших у мертвей. Несколько шаддинцев до нас, конечно, добрались, но были убиты быстро и безжалостно. Статы у моего маленького отряда очень даже хорошие.